«Иди, Вэл», — кивнул старый Сигнус, — «а нам нужно еще кое над чем подумать». Глава 68, в которой герой узнает подлинную историю Арианы Дамблдор. «Отпусти меня, чудо-трава». Итогом коллективных раздумий стала некоторая корректировка предложенного мной плана. Меня должны были найти не в Англии, а в США, и должен был это сделать Римус, как работник детективного агентства Фенрира Грейбека. С точки зрения старого Сигнуса, так было правдоподобнее. На мой вопрос, а кто в таком случае мог нанять Грейбека для поисков меня, любимого, Сигнус невозмутимо ответил, что, во-первых, Дамблдор может и сам, через подставных лиц, заказать мои поиски тому же Грейбеку, поскольку не светлейшее это дело общаться с темными тварями, а, во-вторых, если такого заказа не будет, то можно будет это объяснить прихотью умирающей Вальпурги, которая надеется на то, что, найдя крестника Сириуса, поможет тому все-таки исцелиться. Звучало логично, и я согласился, но тут на дыбы встал этот самый Сириус, который заявил, что не отпустит ненаглядную кровиночку в опасную Америку. Вообще, я отметил, что Сигнус и Сириус цапались по любому поводу, явно получая от этого взаимное удовольствие, а потом приносили друг другу извинения, до следующего инцидента. Сначала меня это удивляло, потом я привык, но некоторое недоумение еще осталось. Тут мне на помощь пришел Люпин, который пояснил: «Гарри, все просто, они, Блэки. Причем, один наследник, то есть, потенциальный глава рода, второй, бывший глава. Сигнус умнее и опытнее, Сириус, моложе и сильнее. Да-да, не удивляйся. Старый Сигнус силен, но Сириус не слабее. Это он после Азкабана еще не совсем оправился, а вот когда силу наберет, да они вдруг сойдутся в поединке, я не буду ставить ни на одного из них. Да, Сигнус умен и опытен, но дни его расцвета уже миновали, увы. А вот Сири силен, но ему как раз не хватает именно опыта и хладнокровия. Ничего, лет через 5 он уже может стать вполне достойным того, чтобы возглавить род. А как же леди Вальпурга? Спросил я. Вальпурга приняла род, когда Орион погиб, Сири был в Азкабане, а Регулус – в коме. Сигнус тогда тоже был серьезно болен, Драко слишком юн, к тому же он безоговорочно Малфой. Конни. Конни теоретически и мог бы претендовать на наследство рода, но и, во-первых, возраст, а во-вторых, ему не подходит магия рода Блэк. Он слишком светлый для этого. Но, ведь Малфой, темный род, удивился я. С чего ты взял? Хмыкнул Римус. Малфой, нейтральны, именно поэтому невесты этого рода, конечно, будь у них девочки, были бы самыми завидными. Они могли бы без проблем войти в любой род, и родить сильных наследников. Но почему тогда Конни не мог бы принять род Блэк? Раз магия Малфоев может принять любую направленность. Это другое, улыбнулся Люпин. Если бы Конни вошел в род Блэк через брак, то все было бы в порядке. А вот принять этот род он не может. Просто запомни это. А в брак с магом темной направленности он вступить сможет. Неожиданно для самого себя спросил я. Скажем, с темным целителем. Да хоть с некромантом, хмыкнул Люпин. В любой род, неважно, темный или светлый, но только вступив в брак. А с драка почему по-другому? Удивился я. А это очень редкий случай, ответил Люпин. Драка и Конни – магические близнецы, но если Конни нейтрален, то драка – темный. Уникальный случай, когда магия рода матери безоговорочно взяла верх. Нарцисса – темная. Драка – темный. Люциус – нейтрал. Конни – нейтрал. При этом драка и Конни – магические близнецы. Видимо, так проявилась милость магии, ты ведь помнишь о проклятии одного ребенка. У Люциуса с Нарциссой больше детей, скорее всего, не будет, а вот Драко и Конни могут завести себе больше 2 отпрысков. Я представил себе 7 серьезных малфойенышей мал-мало-меньше, гордо следующих по косой аллее следом за выросшим Драко и его красавицей женой. Лицо красавицы жены упорно не просматривалось, так что я мысленно одел ей шляпу с широкими полями, охапкой страусовых перьев и густой вуалью, и вовсю наслаждался зрелищем марширующих по косой крошечных белобрысых малфойчиков в нарядных костюмчиках, с уменьшенными копиями любимой дедушкиной трости в одной руке и разноцветным воздушным шариком в другой. Зрелище было настолько дивное, что я прыснул. Тем более, что в последний момент разгулявшееся воображение дорисовало мне падение в обморок столкнувшегося с этой оравой Дамблдора. И что смешного, удивился Люпин. «Прости, Римус», — извинился я. «Я отвлекся на свои мысли. Но спасибо за информацию, обещаю впредь быть более внимательным». Римус кивнул и повторил тот жест, который так любил делать Сири, погладил меня по голове и взлохматил волосы. «Кстати, о волосах. За прошедшее время они еще больше отросли и весело так кудрявились, очень даже мило обрамляя лицо, о чем мне постоянно сообщало зеркало в моей ванной. Отросшие волосы мешали, поэтому я стал собирать их в уже не коротенький хвостик обычной макгловской махрушкой, которую обнаружил в пакете с афинскими сувенирами. Но с ней я ходил недолго, ибо Сири, который в свете последних сведений стал немножко паранойком, посидел пару вечеров в своей мастерской и сделал мне очень симпатичную заколку с черным янтарем и небольшими малахитовыми вставками. Заколка, при всем своем изяществе, совсем не выглядела девичьей, волосы держала великолепно, ее невозможно было потерять, а небольшим бонусом к ней шло довольно-таки неприятное проклятие тому, кто прикасался ко мне со злыми намерениями. Сириус вообще задался целью защитить все население, дома и острова, так что артефакты его работы появились не только у меня, Драка, Конни, Бетти, Рига, Северуса и Старого Сигнуса, но и у Римуса, и у всех вассалов-арендаторов. Более того, Сириус усилил защиту острова, закопав в определенных точках очень мощные и тоже собственноручно сделанные и доработанные артефакты. К этому все относились по-разному. Сигнус хмыкал, но поделки серебрал, Вальпурга была довольна, что сын совершенствуется в артефакторике, Конни и Драка, которых артефактами обвешивали с детства, брали и благодарили, Сев, Римус и Рек придерживались принципа «чем бы дитя не тешилось, лишь бы от него не вешались». Но когда Сири приволок откуда-то пяток автоматов Калашникова и станковый пулемет, то Северус, Регулус и Римус уже готовы были покрутить пальцем у виска. Сири же пылал энтузиазмом, он нашел где-то инструктора Сквиба, дальнего родственника Кастидисов, которого обвешал амулетами, позволяющими Сквибам хорошо себя чувствовать в магически насыщенном месте, и взял с него непреложный обет и еще парочку фирменных блэковских клятв. Так что бедный инструктор не смог бы проговориться о том, кого он обучал стрельбе, даже если бы с него начали заживо сдирать кожу. А уж откуда Сири стал разбираться в макгловском оружии, я даже и спрашивать боялся. Хотя, учитывая его интерес к изобретениям макглов, мимо оружия Блэк с его буйным нравом пройти просто не мог. Инструктор, которого звали Теодорас Белояннис, или попросту Тя, был высоким, худым и гибким мужчиной, лет 30 с загадочным прошлым и неопределенным будущим. Он явно не был ангелом. По обмолвкам Тя я понял, что в юности не было лужи, в которую он успешно бы не вляпался, регулярно имея проблемы с законом. В конце концов, проблемы превысили возможности отмазаться от них, и Тя пришлось искать заработок во французском иностранном легионе, куда принимали всех, а загадочное прошлое только приветствовалось. В этой печально известной воинской части он отслужил 10 лет, умудрившись не только остаться в живых, но и не заработать никаких серьезных увечий. Зато он сумел отложить некоторую сумму, поскольку не имел привычки пьянствовать и прогуливать деньги в борделях. Полгода назад Тя решил остепениться, вернулся на родину предков и сейчас служил инструктором по стрельбе в неприметной частной военной компании. Учитель из него был неплохой, во всяком случае после недели занятий Сириус, Римус, Северус и Регулус вполне уверенно обращались с АКМ, а пулемет доверили одному из родственников Костаса Кастидиса, 25-летнему Василикису. Надо сказать, что АКМ подтвердил свою всемирную репутацию, никакая магия на него не действовала, хотя, АКМ, это ж не электроника, чистая механика, плюс фирменные чары пополняемости магазина и меткости от Сириуса. Сигнус ворчал, что внучек серемается дурью, и что макглы отродясь не создавали ничего путного. Вальпурга стоически эти опыты терпела, хотя на лице ее было написано раздумье, не фирменное ли это блэковское безумие, проявляющееся в такого рода паранойе. Но во всем остальном Сириус был на диво адекватен, проводил время с Севом, играл с малышкой Бетти, занимался с нами, мы, кстати, освоили за это время некоторое количество бесполочковых заклятий, хотели еще, но Сири сказал, что остальное начнет показывать только после того, как нам исполнится 11 лет. Сигнус и Вальпурга его поддержали, пришлось смириться. Так что старшему поколению пришлось простить Сири его увлечение этими ужасными макгловскими штуками, которые могли убить мага быстрее Авады и пробить любой щит. Кто бы знал, как мы потом поблагодарим Сири за эту его паранойю. Но обо всем по порядку. Наша с Конни и дракожизнь после нашего совета изменилась мало. Занятия, тренировки, прогулки, не слишком частые минуты абсолютного безделья под ласковым греческим солнышком. Мы старались как можно больше времени проводить вместе, малфайоныши пока не знали о том, что мне придется вернуться к Дурслям почти на год и встретимся мы только в Хогвартсе, но явно что-то чувствовали, особенно Конни. Так что мы практически не расставались и порой я ощущал себя третьим близнецом. А вот взрослые. Взрослые в это время спорили. Дело в том, что Люциус начал собирать досье на доброго дедушку и успел раскопать историю с Рианой и давнюю дружбу с Гриндевальдом. Этот хитрый змей втерся в доверие к Батильде Бэкшот, благополучно проживавшей до сих пор в Годриковой лощине и сильно обиженной на Дамблдора. Она любила своего племянника и считала, что ее Гели стал жестоким чудовищем и пугалом магического мира не без вмешательства дорогого Альбуса. Поэтому она радостно рассказала красивому, богатому и умеющему слушать аристократу, который явился в ее дом под предлогом подписать книгу «История магии для сына», поступающего в Хогвартс, и был так добр и деликатен, что не откланялся поспешно после этого, а остался на чай и охотно выслушал все слова излияния пожилой женщины. Конечно, 9/10 из этого было обычными воспоминаниями доживающей свой век в одиночестве старухи, но вот 1/10 оказалась действительно ценными сведениями. Как рассказала Батильда Бэкшот, отец нашего величайшего и светлейшего принадлежал к чистокровной семье, но не к роду, а вот его матушка, Киндра Дамблдор, считалась маглорожденной. Молодой Персиваль привез жену из США, куда его занесло по молодости лет и живости нрава. Киндра долго не могла прижиться в Англии, обычаи чистокровных английских волшебников казались ей глупыми и надуманными, но расторгнуть брак и уехать домой она тоже не могла, какие-то там были сложности и с ее уходом из дома и связью с англичанином. Кстати, сама Батильда к Киндре относилась неплохо, называя ее бедной запутавшейся девочкой. Самого Персиваля Дамблдора старушка Батильда не знала, ибо Киндра с детьми переехала в Годрикову лощину уже после его ареста и заключения в Азкабан. В семье было трое детей, Альбус, Аберфорд и Ариан. Тут Люциус чуть не проглотил собственную трость, поскольку о сестре Дамблдора Ариане он уже слышал краем уха. А тут такой сюрприз. Любезная Батильда Бэкшот пояснила, что после третьих родов Киндра сильно истощилась магически и уже не могла иметь детей, но ей всегда ужасно хотелось девочку. Это желание превратилось в своего рода манию, поэтому третьего сынишку она стала одевать в платьица, отращивала ему косы и называла только в женском роде – Арианой. Также она велела называть брата и Альбусу Саберфортом. Почему этому издевательству не воспрепятствовал отец, непонятно, но теперь мне стало ясно, что психика Арианы Ариана была изначально порушена собственной родительницей. Все было еще туда-сюда, пока малыш подрастал. Но когда он стал старше, вся его натура стала протестовать против навязанной женской роли, однако Киндра была неумолима. Ариан стал убегать из дома, во время одной из этих отлучек он и встретил на свое несчастье трех, отнюдь не мальчишек, уже вполне себе взрослых деревенских парней маглов, которые стали говорить комплименты хорошенькой малышке. Малышка ответила очень грубо, парни разозлились, схватили ее и решили малость полопать в наказание. Но когда они в процессе сделали неожиданное открытие, все стало еще хуже. Уж неизвестно, что стало тому причиной, выпитой парнями горячительное или их скотские натуры, но они решили наказать мальчишку, нагло разгуливающего в девичьем платье, самым жестоким образом. Проще говоря, эта троица изнасиловала несчастного Ариана и бросила его истекать кровью. Но Ариан не умер, его обнаружил отец, и теперь мне стала понятна канонная реакция Персиваля. Парней он просто убил, прокляв по заковыристи, и с гордо поднятой головой отправился в Азкабан. Ариан долго болел, но все-таки поправился физически. Однако, сознание его было непоправимо искалечено, он сам стал считать себя женщиной и говорил, а также вел себя, как маленькая девочка. Но было еще одно печальное последствие, магическая сила несчастного мальчика возросла, у него прошло несколько сильнейших магических выбросов, с которыми кое-как справились Аберфорд и Альбус. Но они к тому времени уже учились в Хогвартсе, а когда каникулы закончились, оба вынуждены были уехать, оставив помешанную сестру со злобной, рассерженной всем произошедшим матерью. Что произошло дальше, точно Батильда не знала, но Киндра стала запирать Риана, практически не выпуская его из дома, да еще, вероятно, шпыняла и попрекала, еще больше травмируя так и не оправившуюся после изнасилования детскую психику. Киндра, возможно, осознавала, что сама виновата в сложившейся ситуации, но это было для нее настолько невыносимо, что она предпочла назначить на роль виновника самое слабое звено – Ариана. Сама себя женщина возненавидеть не могла, поэтому возненавидела несчастного сына, которого сама же и пыталась воспитывать, как дочь. В итоге Ариан выдал мощный магический выброс, и Киндра погибла. После похорон Альбус вернулся в Хогвартс, а вот Аберфорд, по-видимому, искренне любивший своего психически нездорового брата, остался дома, чтобы ухаживать за ним. Материальное положение семьи было тяжелым, денег на то, чтобы пригласить квалифицированного целителя, не было и, несмотря на все попытки Аберфорда помочь брату, тот психически чувствовал себя все хуже и хуже, продолжая отрицать реальность и считать себя маленькой девочкой. Потом учебный год в Хогвартсе закончился, и приехал на каникулы Альбус. Аберфорд предложил ему присматривать за Арианом, а сам устроился в лавку на полный рабочий день. Он хотел накопить денег на целителя и вылечить брата, поскольку свободных денег в семье не было, небольших накоплений Персиваля хватало только на самое скромное существование и покупку необходимого к Хогвартсу. Однако именно в то злосчастное лето к Батильде приехал в гости племянник Геллерт, и Альбус немедленно влюбился. Геллерт ответил ему взаимностью, они и впрямь были очень красивой парой, стройный рыжеволосый и голубоглазый Альбус и изящный златовласый Геллерт с глазами цвета предгрозового неба. Они проводили много времени вместе, мечтали изменить к лучшему магический мир и говорили о всеобщем благе. Вопреки канону, Альбус не забывал об Ариане и старался ухаживать за ним, Геллерт же проникся сочувствием к любовнику, на плечах которого лежал столь тяжкий груз, и, заходя к Альбусу, приносил Ариану то сладости, то детскую книжку с движущимися картинками и был неизменно ласков с больной, как считал он, сестрой Альбуса. Неудивительно, что бедный мальчик-девочка влюбился в друга брата трепетной детской любовью. Первое время Альбус относился к этому спокойно, но потом, нет, он не проявил бы своих низменных чувств, будь Ариан действительно девушкой. Геллерта женщины не интересовали от слова совсем, но Ариан-то был мальчиком. И постепенно Альбус стал ощущать что-то вроде ревности, несмотря на все приключившиеся с ним ужасы. Ариан был очень красив, с волосами цвета красной меди, кроткими голубыми глазами и нежной, фарфорово-белой кожей, такой нежной, какая может быть только у рыжих. Альбус накручивал себя, считая, что именно такой любовник, покорный, бессловесный, готовый умереть за одно любящее прикосновение, и может привлечь внимание Геллерта. Итогом этого стала безобразная ссора между Альбусом и Аберфортом, который справедливо обвинял брата, что тот совсем съехал с катушек из-за этого немца и перестал заботиться об Ариане, как должно. Ошеломленный Геллерт, оказавшийся сторонним наблюдателем при этой ссоре и только так узнавший правду, не успел среагировать, когда Ариан бросился между наставившими друг на друга палочки братьями, от чьего заклятия погиб бедный юноша, он так и не понял. Но после этого Геллерт в полном расстройстве чувств вернулся к тетушке, рассказал ей эту некрасивую историю и на следующее утро поспешно отбыл в Германию. Лучше бы он никогда больше не встречался с Альбусом. Закончила эту историю Батильда. Но пару лет спустя они помирились, на беду Геллерта. А чем для него закончилась эта дружба, вы знаете, дорогой лорд Малфой. А сейчас, простите, я вынуждена закончить на этом. Что-то я вновь вспомнила эту ужасную историю и расстроилась. Шокированный Люциус не стал настаивать на продолжении разговора, но старушка обнадежила его, заявив на прощание, что пригласит его на чаепитие, когда почувствует себя лучше. Однако сову не прислала до сих пор, видимо, испугавшись того, что так разговорилась. Когда я узнал об этой истории, некоторые моменты канона приобрели для меня совершенно иное звучание. Стала понятна и жестокая месть Персиваля подросткам, оскорбившим его дочь, и гибель Киндры, да и причина гибели Ариана Арианы. Почему-то я не сомневался, что заклятие, убившее ее, сорвалось отнюдь не с палочки Аберфорда. Видимо, это Альбус подстраховался, избавившись от потенциального соперника. А Геллерт, наверное, он сильно любил Альбуса, если смог забыть ужасную сцену, которой оказался невольным свидетелем. А проявившаяся внезапно жестокость Геллерта, граничащая с безумием, не значит ли это, что он, под влиянием сердечного друга Альбуса, стал создавать крестражи и постепенно сходил с ума? А Альбус? Альбус был его якорем, потому он так легко и победил в поединке. Потому что никакого поединка не было, а Геллерт, скорее всего, действительно любил Альбуса. И да, когда любовник после создания крестражи стал сходить с ума, Дамблдор порвал с ним, вернулся в Англию и устроился в Хогвартс. Опыт с крестражами оказался неудачным, он больше не желал иметь дела со скомпрометировавшим себя Гриндевальдом и вернулся к нему только для того, чтобы обезоружить и заключить в Нурмингард. А может быть, разорвав душу, Геллер разорвал и свою связь со старшей палочкой, и Альбус знал об этом. Может, и Волдеморта в каноне палочка не слушалась именно по этой причине. Маг, которому она доставалась так или иначе, должен был обладать цельной душой. Вопросы, вопросы. Но тогда вполне реальна версия, что Дамблдор сводил Тома с ума намеренно. Он прекрасно знал, чем могут обернуться игры с крестражами, и реально выращивал пугало, которое хотел торжественно победить. Или я как-то упустил момент, когда Альбус перестал быть Альбусом. Именно что Ариан, мальчик, глава 69, в которой герой знакомится с очередной трудноразрешимой задачей. История, раскопанная неутомимым Люциусом, ошеломила всех. Такого количества скелетов в шкафу семьи Дамблдор не ожидал никто, и, судя по всему, это была только верхушка айсберга. Правда, после столь откровенного разговора Батильда Бэкшот больше не выходила на связь, а когда Люциусу надоело ждать и он послал ей письмо с просьбой о встрече, женщина ответила резко отрицательно, много раз извинившись и напирая на внезапно ухудшившееся здоровье. Люциус всерьез испугался тому, что величайший и светлейший сумел каким-то образом узнать о его разговоре со столь ценной свидетельницей и попросил Римуса проверить Годрикову лощину на предмет применения всяких нехороших чар. Сам он там больше светиться не хотел, даже под оборотным зельем, поскольку справедливо опасался внезапного всплеска интереса Аврората к собственной несравненной блондинистой особе. Римус согласился, пробыл в Годриковой лощине 3 дня, вдоволь насмотрелся на местный специфический бизнес, от которого хотелось плеваться. Но он себе такого позволить не мог, поскольку маскировался под любопытного и глуповатого шотландского туриста, который сует нос куда надо и не надо. Пользуясь этой маской безвредного назойливого чудака, облазил все поселение вдоль и поперек, скупил кучу сувениров, дабы пообщаться со словоохотливыми торговцами, но никаких следов применения непростительных или каких-либо иных чар не нашел, кроме стандартных защитных. Батильду Бэкшот он видел несколько раз и даже сумел напроситься на чай под тем же предлогом, что и Люциус, подписать знаменитую книгу, ничего ни в доме, ни на самой хозяйке не обнаружил, да и особо больной она не выглядела. Выслушав изрядную дозу старческой болтовни, Римус пришел к выводу, что женщина сама испугалась своей откровенности и теперь просто отсиживается в своем доме, не желая больше ничего рассказывать Люциусу. На время старшее поколение немного успокоилось и стало спорить уже по другому поводу. Вездесущий Люциус сумел договориться с известным ликвидатором проклятий не из Англии, поскольку его поверенный гоблин, узрев чары, наверченные Томом Ридглом на лачуге гонтов, только лапками развел и заявил, что врать клиентам не приучен, да и сумму лорд Малфей обещает приятно округлую, но нет в банке разрушителя проклятий нужной квалификации, и в филиалах нет. Но он берется оказать посреднические услуги и поговорить с одним из 3 мастеров мирового уровня, с которым имеет честь быть знакомым лично. На вопрос, что это за мастер, гоблин поверенный невозмутимо ответил, что мастер родом из магической России, имя он предпочитает не открывать, но если кто и сможет разрушить эти проклятия помимо лица их наложившего, так это точно он. После этого гоблин удвоил приятно округлую сумму и, зараза такая, попросил процент за посреднические услуги, поскольку в его компетенцию они не входили. Люциус скрипнул зубами, но пообещал все, чего хотела зеленошкурая сволочь, в сотый раз прокляв недальновидных предков, отдавших банковскую систему на откуп гоблинам. Гоблин не обманул, переговоры прошли с успехом, но мастер-ликвидатор был плотно занят в ближайшие 3 месяца, а по истечении их он пообещал прибыть и совсем разобраться, давая уважаемому английскому клиенту полную гарантию, что с этой проблемой будет покончено. Люциус немного успокоился, осознав, что никто из сторонников Великого Светлого, да и сам он тоже кольцо достать не сможет, слишком хорошо Вальдемар позаботился о сохранении того, что считал своей собственностью. Так что к хранящимся на Гримма в особых тайниках дневнику и медальону Салазара Слизерина вскоре должно было добавиться кольцо гонтов, а возможно, и чаша Хафлпаф, поскольку Нарциссе удалось добиться свидания с сестрой. Вернулась леди Малфе из Азкабана совершенно больная и разбитая и, прежде чем изложить беседу с сестрой более или менее связно, приходила в себя 3 дня, все-таки нервное потрясение леди Малфе оказалось слишком сильным. Северус варил для нее и переживавшего за супругу Люциуса успокоительное зелье и даже изобрел какую-то новую его модификацию, что несколько примирило этого маньяка от науки со столь рутинной работой. Зелье свое дело сделало, Нарцисса пришла в себя, правда, еще какое-то время, вспоминая Азкабан и то, во что превратилась в этом жутком заведении ее красавица-сестра, нервно вздрагивала. Но через 3 дня Люциус и Нарцисса все-таки воспользовались подключом, который дал им Сириус. У Дракосконни в этот момент были занятия с Римусом, который обещал продлить их еще на час. А вот мы с Сириусом поспешили в библиотеку, где с некоторых пор и проходили все наши импровизированные совещания. Меня впечатлила бледность Нарциссы, но женщина все-таки собралась с силами и стала рассказывать. Как выяснилось, Беллатрикс, которой пребывание рядом с дементорами волшебным образом прочистило мозги и вернуло некоторую толику критического мышления, встретила сестру весьма дружелюбно. Белла спокойно выслушала Нарциссу, и даже согласилась подписать доверенность на посещение сейфа Лестринджи и право забрать чашу, но поставила одно условие. Условие, от которого Нарцисса резко усомнилась в кажущейся адекватности Беллы. Беллатрикс Лестриндж потребовала от Нарциссы разыскать ее ребенка. Нарцисса, как и другие Блэки, была в курсе, что Белла была беременна во время первой магической и потеряла ребенка. Она считала, что именно это событие заставило сестру так страшно мстить Лангботтомам, запытав их до состояния овощей. Но то, что сумела ей рассказать Беллатрикс шепотом, намеками и периодически заливаясь безумным смехом, было еще хуже. Да, Белла была преданной сторонницей Темного Лорда. Да, ее муж, Радольфус, относившийся к ней с искренней любовью, не смог стать для нее якорем, поскольку Белла была сильнее своего супруга и была способна скорее его столкнуть в безумие, чем он, удержать ее. Так вот, я был прав, предполагая, что таким якорем для Беллатрикс стал Темный Лорд, но между ними не было иных отношений, кроме дружеских. Похоже, Темный Лорд питал тайную слабость к женщинам рода Блэк, а может быть, дело в том, что юная Беллатрикс как 2 капли воды походила на Вальпургу в том же возрасте, хоть и приходилось ей не дочерью, а племянницей. К тому же, с изменами все было жестко. Магический брак не позволил бы женщине изменить мужу, даже если бы она захотела этого, а она не хотела. Вальдемарта же, особенно в последние годы, вообще мало интересовала эта сторона жизни. Он считал сексуальное влечение чем-то низменным и грязным, хотя и планировал позже получить наследника с подходящей ведьмой, непременно чистокровной и древнего рода. Так вот, когда Вальдя узнал о беременности Беллатрикс, то велел ей сидеть в Мэнере и носа оттуда не высовывать до самых родов, причем с ней неотлучно должны были находиться либо муж, либо деверь. Приказ был подкреплен его силой, и ослушаться Белла просто не могла. Так что счастливые братья Лестринджи утащили слишком шуструю будущую мать долгожданного наследника в Мэнер и в дальнейшем не спускали с нее глаз, стоически вынося все капризы. То есть, в последнем, самом ожесточенном периоде открытого противостояния Беллатрикс участия не принимала, что бы там ни писал ежедневный пророк. Меня в этот момент неприятно царапнуло. Вальдя, даже став упырем с расколотой душой, старался беречь свою беременную сторонницу, а вот величайший и светлейший спокойно жертвовал и женщинами, и детьми, словно пешками на шахматной доске. Так вот, в ту роковую ночь на Хэллоуин Белли оставалось до родов дней 10, естественно, ни о каких рейдах женщина уже не помышляла, она и по Мэнору-то ходила только в сопровождении домовиков, готовых в любой момент ее поддержать и подстраховать. но она почувствовала гибель якоря. Безумие, которое до сих пор успешно сдерживалось, заставило женщину отпарировать туда, где по ее ощущениям погиб Вальдемарт. Но что-то пошло не так, оказалось, она не в Годриковой лощине, а в каком-то странном лесу возле полуразрушенной хижины, из которой раздавались слабые стоны. Белла заглянула в хижину и увидела трех человек, окровавленных и явно страдающих от какого-то проклятия. Это были Робастан, Радольфус и совсем недавно принявший метку юный Барти Крауч-младший. Женщина бросилась к ним, чтобы помочь, но тут ее словно что-то ударило по голове, в глазах потемнело, женщина потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела себя стоящей с палочкой в руках над стонущей Алисой Лангботом. Рядом с Алисой лежал закативший глаза и еле живой Фрэнк, уже не способный издавать какие-либо звуки, а поодаль от Беллы стояли, опираясь друг на друга недоумевающие Робастан и Радольфус с палочками в руках. «Белла», — выдавил Радольфус, — «что ты здесь делаешь? Что мы здесь делаем? Где Барти? Он жив». В этот момент Беллатрик с привычным жестом положила руку на живот, чтобы успокоить малыша, но, когда она поняла, что никаких признаков беременности у нее и близко не наблюдается, то издала жуткий вопль. И именно в эту минуту в комнату ворвались Авроры. Перед глазами Беллатрикс все вновь потемнело, она перестала воспринимать окружающую действительность, а пришла в себя уже в камере Азкабана. Вот такая невеселая история. И сейчас Беллатрикс, решившая, что ее малыша похитили, требовала от нарциссы найти его и соглашалась дать доступ в сейф только на этом основании. «Я не знаю, что теперь делать?» – всхлипнула нарцисса. «Как найти малыша Беллы, если я даже не знаю, как он выглядит? К тому же, вполне возможно, что это вообще девочка». Вальпурга, до этой минуты внимательно слушавшая нарциссу, сердито сказала: «Люциус, похоже, ты переборщил, пичкая жену успокоительным. У нее совсем голова отключилась, а расширенный поиск на что? Но...» – пробормотала нарцисса, «но я не догадалась взять кровь Беллатрикс». «И что?» – спросила Вальпурга. «Ты ведь ее сестра, твоего племянника мы ищем. Так что все в порядке, зелье сработает. Найдем, не волнуйся». То есть решено было ребенка найти, чашу из сейфа забрать, а потом действовать по обстановке. Вальпурга была настроена оптимистично, но сваренное ею совместно с Севом безупречное зелье расширенного поиска не сработало. То есть они по каким-то признакам поняли, что ребенок жив, что он находится в Англии, а дальше тупик. Похоже, сама судьба решила посмеяться над нами, применив тот же прием, что мы использовали в свое время против доброго дедушки. Так что спустя неделю мы встретились в том же составе в далеко не радужном настроении. «Как же так?» – вопрошал Люциус. «Почему зелье не помогло? Неужели ребенок белый, Сквиб?» «Нет, дорогой», – стояла на своем нарцисса. Белла совершенно уверена, что ее малыш должен был родиться магом, и сильным магом. Она чувствовала это. «Думаю», – задумчиво произнес старый Сигнус, – «что тут повторяется ситуация с Гарви. Малыш находится среди маглов. Но даже в этом случае зелье должно было показать его местонахождение», – возразил Северус, возмущенный тем, что кто-то сомневался в его зельеварческом искусстве. «Да», – переспросил Сигнус. «А скажи, Вэл, ты пробовала искать Гарви?» «Конечно», — ответила Вальпурга. «Поскольку в нем течет кровь Блэков, я воспользовалась для расширенного поиска своей кровью. Такое допускается. И каков был результат?» — поинтересовался Сигнус. «Примерно такой же, как в этом случае», — призналась Вальпурга. «То, что Гарри жив и находится на территории Англии, не более. Но как это связано?» «Я догадался, дедушка», — вмешался Сири. «Может быть, дело в том, что Гарри вырос у маглов? Он ничего не знал о роде Поттер и не осознавал себя волшебником. К тому же на нем были ограничители. Но как осознание или неосознание себя магом могло влиять на состав крови?» Удивился я. «Гарри, ты не прав», — авторитетно заявил Томми, наконец-то проявивший себя после долгого отсутствия. «Ты верно рассуждаешь», — пояснил мне старый Сигнус. «Но ты рассуждаешь именно как магл. А с точки зрения магии ничто не является неизменным и очень многое зависит от осознания и принятия себя. Неучтенный фактор», — вздохнул я. «Он самый», — кивнул Сигнус. «Ни судьбу, ни поступки, ни собственную удачу нельзя просчитать наперед, как и веру, и неверие, и принятие себя». Я кивнул в ответ, соглашаясь, но тут заговорил Регулус. «То есть, возможно, такая ситуация.